Он провел очень плохую ночь в отеле пятого сорта. В середине ночи, после того, как он несколько раз переворачивался сбоку на бок, тщетно пытаясь заснуть, образ девушки, наполовину голой, прохаживающейся перед ним, начал здорово возбуждать его. «Мне должны были проверить мозг», — сказал он себе, больно ударив кулаком по подушке. Около 7 часов, так и не заснув, он внезапно решил, что бороться против естественных потребностей — это идиотизм. Он быстро оделся и спустился, чтобы сесть в машину. 10 минут спустя он поднимался по лестнице, чтобы вернуться домой. «Неудивительно, что мне нетрудно сохранить фигуру», — на бегу подумал он. Он открыл дверь своей квартиры и вошел в большую комнату, слабо освещенную начинающейся зарей. Постель была пуста, квартира безмолвна. Гирланд сделал гримасу, потом покорно пожал плечами. Он подошел к кровати, сорвал с нее простыни и бросил их на пол. Потом разделся, принял душ, растянулся на голом матраце и уснул. Оскар Брикман стоял перед письменным столом Дори, держа шляпу за спиной. О'Халлоген, непосредственный начальник Брикмана, смотрел в окно, жуя погасшую сигару. Дори, сидя за столом, играл ножом для разрезания бумаги. В комнате царила напряженная атмосфера. «Это странно», — ворчал Дори. «Как только я намечаю какую-нибудь операцию, непредвиденный случай мешает ее выполнению. Я читал рапорт у Брайана. Он провалился. Бордингтон по-прежнему жив». О'Халлоген отвернулся от окна. «Мы ничем не можем упрекать у Брайана. Сообщение Кена пришло слишком поздно». «Это классическое извинение. Теперь Малик на стороже, и О'Брайена выгнали. Он не может вернуться туда. Если Малик наложит руку на Бордингтона, а я не удивлюсь, если это случится, я потеряю 2 ценных агентов. О'Халлоген ничего не мог возразить против этого аргумента. Он обменялся взглядами с Брикманом и стал ждать. «Кажется, Гирланд все же едет в Прагу», — продолжал Дори. «Я сам занялся этим». Его глаза, несколько увеличенные стеклами очков, повернулись в сторону Брикмана. «Что вы можете сказать?» Брикман был доволен собой, он неплохо справился со своей работой. «Я ходил к Гирланду», — сказал он, — «и спрятал конверт, который вы мне дали, в его чемодан. Если он даже разорвет чемодан на куски, он не найдет его. Но они его найдут, когда заберут его». «А вы уверены, что никто не видел, когда вы входили к нему?» — сухо спросил Дори. Брикман с трудом удержался от улыбки, зная, что Дори не любит этого. «Абсолютно уверен, сэр». Дори немного помолчал, нахмурив лоб. Потом расслабился. «Может быть, будет лучше, если я объясню вам, в чем заключается эта операция?» — сказал он, раскачиваясь в своем кресле. «Мы хотим отправить в Прагу Латимера и воспользуемся Гирландом, как дымовой завесой. Малик там, и он в курсе активности Гирланда. Он вообразит, что Гирланд наш заменяющий. Так что мне было необходимо сделать так, чтобы Гирланд поехал в Прагу». Дори подобрал свой нож для бумаг и стал рассматривать его. «Месяц тому назад двое военных, — продолжал он, — Гарри Мосс и Ферди Ньюман, украли офицерское жалование в Берлине. Они удрали в Прагу. Ньюман был убит пражской полицией, а Мосс в тюрьме. У меня здесь молодой племянник, который учится на драматических курсах. Я удостоверился, что он сможет сыграть роль Гарри Мосса. Он встретился с Гирландом и рассказал ему историю, которую я придумал. Похоже на то, что Гирланд попался в ловушку. Он поедет в Прагу, чтобы достать то, что он считает украденными деньгами. Необходимо, чтобы он нашел эти деньги. Это часть операции». Он выдвинул ящик своего письменного стола и вынул из него пакет в коричневой бумаге, заклеенный сургучом. «Здесь 30 тысяч долларов», — он взглянул на Брикмана. «Вы отправитесь в квартиру Малы Рейд и положите этот пакет в такое место, где она не сможет его обнаружить. Сделав это, вы сообщите мне, где вы его спрятали, и тогда мы скажем Гирланду, где он их найдет. Как только Гирланд возьмет эти деньги, вы анонимно позвоните по телефону в полицию и скажете им, что у Гирланда есть крупная сумма денег для оплаты сведений, которые он надеется получить от Бордингтона. Весьма вероятно, что они немедленно отправятся в его отель и найдут деньги, а также конверт, который вы положили в его чемодан. Бумаги, находящиеся в конверте, скажут им, что Гирланд наш агент. Полиция передаст их в руки Малика, который предположит, что Герланд заместитель Бордингтона. Он протянул листок бумаги Брикману. Вот ваши инструкции. Операция должна быть проделана очень тщательно. Теперь идите. Когда я узнаю, что Герланд едет в Прагу, я вас предупрежу. Ничего не делайте до того времени, пока я не дам вам зеленый свет. Хорошо, сэр, ответил Брикман, беря пакеты инструкции, после чего покинул комнату. Дори положил нож для бумаг, потом поднял глаза на О'Халлогена. Я предпочел бы, чтобы Бордингтон был мертв. Он может сильно усложнить нам дело. Хотя вы и не спрашивали моего мнения, я позволю себе сказать вам, что нахожу всю эту операцию очень рискованной, холодно заявил О'Халлоген. Я всегда считал, что вы недооцениваете Герланда. Вы можете иметь большие неприятности с ним. Мы даже не уверены, что он поедет в Прагу. Наоборот, я совершенно уверен в этом, сказал Дори. Он поедет. О'Халлоген пожал плечами, чтобы показать, что он не убежден в этом. Хорошо, предположим, что он поедет. Он прекрасно может удрать с деньгами. Тип очень ловкий. Что заставляет вас так думать? Спросил Дори с нетерпением. О'Халлоген пожал плечами, чтобы показать, что он не убежден в этом. Это маленький мошенник, и он совсем не так умен. Я готов потерять деньги, и это чехи их получат. Поверьте мне, он совсем не так хитер, как вы думаете. О'Халлоген вспомнил обо всех случаях, когда Герланд вытягивал из Дори основательные суммы денег. Ну, посчитал момент неподходящим, чтобы напоминать об этом Дори. «Ну что же, увидим», — сказал он. Дори, который был очень доволен своим планом, посмотрел на О'Халлогена, нахмурив брови. Потом подвинул к себе досье. Классический жест, чтобы показать, что беседа окончена.